Знаменитый русский художник Павел Андреевич Федотов оставил некоторый след и в истории русской поэзии. Он родился 22 июня 1815 года в Москве в многодетной бедной семье мелкого чиновника. 11 лет был помещен в Московский кадетский корпус. Интересы Федотова были очень разносторонними. Он увлекался математикой и химией, изучил французские и немецкие языки, рисовал, музицировал, играя на рояле, флейте, скрипке и гитаре. Много читал, сочинял песни, шуточные стихи и переводил отрывки из «От Клопштока». В 1833 году Федотов окончил корпус с отличием и в чине прапорщика был назначен в лейб-гвардии финляндский полк, расквартированный в Петербурге. С 1835 по 1845 год посещал вечерние классы Академии художеств. Задумав посвятить себя живописи, он в 1843 году вышел в отставку с нищенской пенсии. Через посредство своего друга Александра Дружинина, также члена клуба до 40, Федотов сблизился с писателями, группировавшимися вокруг «Современника» Николаем Некрасовым, Федором Достоевским, Иваном Панаевым. Познакомился с Михаилом Петрашевским и революционными идеями его кружка. Выставки картин Федотова принесли ему большую известность, однако в высших кругах его произведения вызвали недовольство. Цензура запретила издание литографий с федотовских картин, меценаты стали отказываться от приобретения его произведений. От постоянного напряжения и от сознания полной невозможности борьбы с нуждой в 1852 году Павел Федотов сошел с ума и очутился в невыносимых условиях сначала частной, а затем казенной больницы, где и умер 14 ноября 1852 года, 37 лет от роду. Стихи Федотов сочинял на протяжении всей жизни, а в последние годы наиболее интенсивно. Однако при жизни художника в печати ничего не появлялось. Свои стихотворения он предназначал для небольшого круга друзей. Некоторые стихи его были своего рода комментариями к его картинам. Особое место занимает обширная поэма Федотова «Поправка обстоятельств» или «Женитьба майора», написанная в 1848 году. Ее объем, почти 1000 стихов, не помешал быстрому и очень широкому распространению в столицах и в провинции огромного количества списков поэмы. Кроме поэмы стихотворений, Федотов писал басни, одна из которых «Садовники» в нашей программе и представлена.